Глава 13. Эмма. Караоке-бар находился в 15 минутах ходьбы от нашего офиса. Оказывается, мы пришли не первые. Некоторые из коллег, закончивших раньше работу, уже дожидались в заведении. Наша компания заняла большую часть зала. Я никогда не была в подобных местах, но оказалось, здесь очень даже интересно, несмотря на то, что я никогда не умела петь и даже не пыталась этого делать. Заказав теплый салат и чайник зеленого чая, я слушала выступления коллег, иногда тихонько подпевая. Все же последний рабочий день перед выходными получился хорошим. Еще бы в голову не лезли назойливые мысли про одного красивого мужчину. Было бы вообще здорово. Активно общалась с коллегами. В основном это были все те же сплетни, но, оказывается, сплетни тоже бывают интересными и в каком-то роде полезными. Полезла в сумочку, чтобы достать телефон и посмотреть, который сейчас час. Как вдруг дисплей ожил, и на нем появилось сообщение. «Как долго ты еще будешь сидеть в караоке?» Номер неизвестный. Я сперва подумала, что, может, это Гоша. Он в последние дни писал с неизвестных номеров, так как я его заблокировала. Но если бы это был бывший муж, то что-то мне подсказывало, он не писал бы так вежливо. «Мирон?» Спросила, чтобы знать наверняка, и принялась ждать ответ. Тот последовал через пару секунд. Он самый. И от этого ответа сердце ёкнуло. Коллеги вмиг стали уже не такими интересными, а мне очень захотелось снова увидеть своего гендира. Уже собиралась домой. Написала, хотя до этой секунды и не думала уходить. Но и правда что-то засиделось. «Тогда жду тебя у входа». Написал он, а сердце мое забилось еще сильнее. Быстро распрощавшись с коллегами, посетила туалет, чтобы посмотреть на себя. Заодно и косу переделала. А затем забежала на пару секунд в гардероб забрать пуховик. По дороге к выходу надела его и выскочила на улицу. В лицо тут же ударил морозный воздух со снегом. Машину Мирона увидела сразу. Он припарковался чуть поодаль от входа. Видимо, помнил, что я против, чтобы нас увидели вместе. Огляделась и, не увидев никого из коллег, быстро пошла к машине. Забралась на переднее пассажирское сиденье и повернулась к мужчине. На нем уже не было делового костюма, одет в черные зауженные джинсы и темно-коричневый свитер с горлом, который красиво облегал его мышцы. «Привет». «Здравствуй». Он потянулся ко мне и сладко поцеловал. Неужели поцелуи могут быть настолько приятными? Раньше никогда об этом не думала. Мы с мужем не особо целовались. Очень редко это происходило, даже когда занимались сексом. «Надеюсь, ты свободна?» Хлопая ресницами, улыбнулась и кивнула. «Отлично». Мирон потянулся к заднему сиденью и достал те самые цветы в круглой коробке и отдал их мне. «Надеюсь, ты любишь ирисы?» Так приятно стало от этой неожиданности, что в груди защемило. Муж редко дарил цветы, только по праздникам, и то через раз. А здесь просто так. Вспомнила, как полдня офис гадал, кому этот прекрасный букет. А оно вон как выходит. «Он великолепен», — произнесла на выдохе. «Ну и как не влюбиться в этого мужчину?» «Как и ты. Скажи, как давно ты не была в кино?» «Вообще-то я очень любила кинотеатры и частенько туда ходила. Жаль, одна. Рядом с домом был недорогой кинотеатр. Последний раз...» — задумалась. «Пару месяцев назад». «Правда? А я даже не вспомню, когда такое было. Надеюсь, ты не против сходить со мной в кино?» «Прямо сейчас?» «Ага. Я на мужа и билеты купил. Надеюсь, ты ничего не имеешь против боевиков?» «Обожаю боевики!» Хохотнула, прижимая цветы ближе к себе и вдыхая сладкий аромат. «Да одури приятно, когда за тобой ухаживают. Этого мне и никогда не хватало. Да и парней-то у меня было раз-два и обчелся. Тогда поехали». И если я думала, что мы приедем в классический кинотеатр с большим экраном и мягкими сиденьями, то я ошибалась. Купив нам попкорн, Мирон взял меня за руку и повел в зал, а когда я зашла туда, очень сильно удивилась. Это был VIP-зал с огромным экраном и кожаным диваном посередине. «Ух ты!» — оглядела зал, в котором был полумрак. «А мы что, тут будем одни?» «Ага. Надеюсь, ты не против?» «Против ли я? Нисколечки. Скажу честно, первые минут 5 мы старались смотреть фильм, но потом что-то пошло не так. Поцелуи незаметно переросли в ласки. Сперва все это было очень скромно, а потом совсем не скромно. Я даже не заметила, как оказалось, сидя верхом на мужчине без штанов. За моей спиной на экране в самом разгаре шел фильм, а я целовала самого потрясающего мужчину на свете, двигая бедрами и наслаждаясь сексом. Даже не вспомнила, что вообще-то в зале камеры, и нас прекрасно видно. Опомнилась только, когда фильм кончился. А мы еще нет. «Мирон!» — прошептала, чувствуя, как щеки заливает жар стыда. Он навис надо мной и целовал, гладя обнаженное тело. «Что мы творим?» Он оторвался от моих губ, посмотрев внимательно. Света в зале также не было, а по экрану бежали титры. «Поясни». «Мы вообще-то в кинотеатре». Задвигалась, пытаясь найти свое белье. Хорошо, что не забросили далеко. И, схватив со спинки диванчика трусики, натянула их. «Боже, как стыдно! Они видели нас!» «Да-да, я прекрасно заметила красный огонек в углу зала. Мирон же не спешил одеваться. Он сидел на диване голый и смотрел на меня. Титры закончились, и началась реклама фильмов». «Эмма, ты думаешь, что я не позаботился об этом?» Ехидно произнес он. «Не переживай, никто нас не видит. Записи из камер не будет». Обернувшись, посмотрела на него. «Правда? Но огонек-то горит». Мирон легко рассмеялся. «Да». Потянулся. «Ты хочешь отсюда уйти?» Посмотрела на экран. «Что со мной случилось? Я же никогда бы в прошлой жизни даже целоваться не смогла в кинотеатре. Было бы стыдно. А тут занималась сексом, позабыв о том, где находимся. Развод явно ударил мне по мозгам. Но как же хорошо?» «Думаю, да. И поздно уже. Как же хотелось наплевать на приличие и снова броситься в объятия этого мужчины. Но только не здесь, не в зале кинотеатра. И да, домой меня никто не повез, чему я очень была рада».